Продолжить тему о страхе Божьем. Я думаю, что тоже сумею так вот две темы изложить. Они непродолжительные и в чем-то схожие между собой. Друзья, следующая тема – поклоняться Богу в страхе Господнем. Поклоняться Богу в страхе Господнем. Псалом 5, 8 стих. Псалом 5, 8 стих. «А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь пред святым храмом Твоим в страхе Твоем». Друзья, Давид говорит, что он по множеству милости Господней войдет в дом Божий для того, чтобы поклониться. Друзья, первая мысль, которую хотел в этом тексте отметить. Знаем ли мы, для чего мы идем и для чего приходят дети? Знают ли дети и для чего они приходят в Дом Божий? Я думаю, друзья, что об этом нужно говорить и с родителями, чтобы родители знали, для чего они идут в Дом Божий и для чего ведут детей в Дом Божий. Друзья, наверное, замечали такое явление. Приходят родители с детьми на собрание. Родители заходят в дом молитвы. Если есть еще время до собрания, ну, понятно, хочется пообщаться, да? И родители общаются, уже время начинать служение, а дети их не во дворе. Или бегают, или просто гуляют. Не всегда хорошее поведение у детей. Надо начинать собрание, все дети на улице. Может, не все, но много детей на улице. И приходится иногда родителям напоминать, что вы, нам время начинать собрание, вы же пойдите детей заведите сюда. Думаю, друзья, что мы должны помнить, что цель нашего прихода в дом молитвы, в дом Божий – это чтобы поклониться Богу. И хорошо, если мы детей настраиваем еще дома, выходя из дома молитвы, чтобы дети соответственно себя вели, чтобы, придя в дом молитвы, дети заходили в дом, идя на собрание, пришед, чтобы дети заходили в дом молитвы, а не бегали вокруг дома молитвы. И что цель прихода на собрание, чтобы поклониться Господу. Друзья, с этой целью в Ветхом Завете народ израильский тоже приходил на поклонение к Богу. Это было единственное место, где Бог позволял поклониться. Во время Иисуса Христа мы знаем, что были синагоги, в которых они могли читать закон, могли совершать молитвы там. И, конечно, друзья, молитва – это неотъемлемая часть поклонения, но именно в Ветхом Завете поклонение, оно с чем еще связано было? Да, с жертвоприношениями. То приносить жертвы позволялось в одном единственном месте – это в храме. И для того, чтобы совершить жертву, жертвоприношение, и там поклониться – они шли на это святое место, которое Господь избрал. Поэтому, друзья, мы должны помнить, и дети наши должны помнить, что они идут в дом молитвы для того, чтобы поклониться Богу. Иногда дети не хотят оставаться дома. И, ну, конечно, это хорошо, в общем-то, хуже, когда дети говорят: «А я сегодня дома останусь». Но мы так стараемся в семье. Если не членское собрание, стараемся всей семьей ехать на собрание, кроме случаев, когда, может, дети заболели. Но я так смотрю, что постарше дети, им иногда уже хочется остаться дома. Не всегда бывает желание ехать на собрание. А маленьких детей не оставишь. И не всегда детьми двигает желание именно вот, что само собрание. Иногда дети не хотят оставаться, едут на собрание только потому, чтобы не остаться самим дома. Но, друзья, все-таки мы должны детей с детства приучать к этой мысли, что на собрание едем, и мы их берем на собрание не только потому, что не с кем дома оставить, а едем на собрание для того, чтобы там поклониться Господу. И основная мысль, друзья, здесь Давид говорит: «Поклонюсь пред святым храмом твоим, в страхе твоем». Друзья, я думаю, мы понимаем, что Давид не храму поклонялся, да? А тому, чье имя было наречено вот над этим храмом, он поклонялся Господу. И он понимал, что поклоняться ему нужно в страхе Божьем. Друзья, даже и такое служение сокровенное, как поклонение, оно тоже должно проходить в страхе Господнем. И как это может, ну, выражаться, в чем оно может видно? Друзья, это наше поведение, и поведение детей в Доме Божьем, на собрании. Бывает, что на собрании не только плохо ведут себя дети, но и взрослые. Бывает, разговаривают, какие-то вопросы решают, идет служение, и вот такое неблагоговение. Друзья, это говорит о том, что, я так усматриваю, друзья, что потеря страха Божьего у детей на сегодняшний день – это результат потери страха у родителей, у многих. Причину нужно искать родителям в себе. Причина не в самих детях кроется. Если родители начнут себя и начнут в этом над собой работать, и все-таки будет больше благоговения у самих родителей, это повлечет за собой и добрые результаты будут и у детей. По-моему, это «Вестники истины» была статья. Может, вы вспомните, я напомню один пример, что в одной церкви так один папа стоял во время молитвы, там в конце дом, во время служения, в конце дома молитвы. Так, где-то под лестницей, вот он, или где там вешалки. И вот он вставал и там стоял. А потом дети подросли, и старший сын его подрос. И тоже стал выходить и тоже там стоять. То есть уже сюда его не заведешь, в ряды не посадишь. То, что делал его отец, потом начал это копировать его сын. Друзья, это неизбежно, это закон сеяния и жатвы. То, что мы сеем, наша жизнь, она влияет на детей больше, чем наши слова. Если мы посадим детей и будем учить, и говорить: дети, неправда, это грех. Дети, брать чужое нельзя, это грех, Бог накажет. Но если дети будут видеть, что родители сами это делают, дети будут делать не то, как мы учим, а как мы поступаем. Друзья, мне приходится сидеть в церкви, так, возле кафедры, и видеть детские скамейки. Я иногда так приоткрываю глаза, чтобы посмотреть, как ведут себя дети. И скажу, друзья, что иногда ухожу и просто болею душой. Болею душой от того, как они себя ведут неблагоговейно. И печалит меня, друзья, когда маленькие дети, вот то, что братья говорят за подвижность, это надо учитывать, это один вопрос. Когда подростки, которым по 13, 15 и 16 лет, они также себя ведут, друзья, здесь нету никакого объяснения и оправдания. Иногда, ну так вот и у нас приходилось беседовать с ними. И бывало такое, что приезжали домой мы с семьей, и приходилось всех детей наказывать. Всех четырех наказал, маленького еще не наказывал. Сидят, все плачут. Вот. И Наказал и дальше продолжаю беседовать. Вы как себя ведете? Вы где были? Спрашиваю Даника: Даник, а ты в школе так себя ведешь? Нет, папа, ты что? Я говорю: как вы позволяете себя вести на собрании? На детских собраниях, сестры, как себя дети ведут? Иногда меня зовут, говорят: брат Боря, приди, успокой детей, мы не можем начать собрание. Я говорю: как вы не можете начать собрание? Почему вы не можете навести дисциплину? Как вы иногда начинаете детское собрание, когда шум стоит такой? Я считаю, друзья, что это непозволительно. Мы не будем начинать урок, занятие до тех пор, пока не будет тишины. Если вы этого не добьетесь, друзья, просто вы будете говорить впустую, будет шум и гам стоять, и дисциплины не будет, они будут все срывать. Я считаю, в этом все-таки воспитатели обязаны настоять и добиться полной тишины, только тогда начинать урок. Пришлось, когда беседовать с подростками, и, конечно, друзья, так вот, взывать к их совести, страха Божьего там не очень много. И пришлось сказать, что, знаете, друзья, мы не можем от вас потребовать покаяния, мы не можем от вас потребовать возрождения, ни мы не можем его дать. Ни вы сами не можете себя родить свыше, это дает Бог. Но мы от вас будем требовать поведения. Если вы не будете себя вести как должно, вот сюда выходить мы вам не позволим, если вы не научились себя вести. Я говорю, у меня сынок 4-летний, он на семейной молитве стоит с закрытыми глазами. Вам по 15-16 лет, я на вас смотрю, и у вас совести хватает на молитве смотреть на меня, и даже не хватает, нету никакого страха и стеснения, что вот пресвитер посмотрел, надо хоть закрыть глаза и опустить голову. Никакой совести. Я думаю, друзья, не знаю, как для вашей местности оно насущно или нет, но особенно подростковый возраст, такая потеря благоговения и страха перед Богом, друзья, просто бессовестно себя ведут, хихикают, разговаривают, выходят из собрания, вот чувство, такое стадное чувство толпы, вышел один и пошло несколько человек. Почему-то присуще очень это девочкам в туалет ходить обязательно какой-то группой, не меньше 2 человек. Я думаю, друзья, в этом нужно работать нам, нужно останавливать. И дети в таком возрасте могут отсидеть 2 часа, и мы должны этого с них требовать. И мы не можем развести руками и сказать: а что мы можем сделать? Конечно, друзья, большая ответственность здесь на родителях. Мне приходилось так вот слышать свидетельства, друзья, там первые годы мы лагеря проводили, с Германии приезжали, так вот принимали участие больше материально. Они, конечно, так вот очень скромно, ну, сказали: у нас этой проблемы нету. У нас в собрании из детей никто не ходит. Никто, там нету такого, что попить пошел, в туалет пошел. Это все уже, друзья. Вот только пошел попить, все, будет ходить все собрание. То попить, то еще опять попить, то в туалет пойти. Я думаю, друзья, в этом нужно работать и с детьми, и с родителями. И если они, у них нету благоговения, если они не научились вот такому страху Господнему вести, как вести себя в Доме Божьем, ну, мы будем сейчас и о служении Богу говорить, страхе Господнем, то, друзья, не место им здесь выходить, славить Бога, петь, рассказывать. Я говорю, друзья, сейчас уже о сознательном возрасте, когда дети, друзья, понимают, но все равно нужно приучать детей, чтобы дети знали и благоговели. И самое трудное бывает, когда дети начинают на других показывать: папа, а почему? А вот те тоже балуются. Вот. Я говорю, у них есть свои родители, пусть они разбираются, а я вам не позволю. Пока вы живете с нами, вот с мамой и папой, в нашем доме, значит, я вам этого не позволю. Вы должны себя вести вот так и так. Поэтому, друзья, вот хотелось, чтобы и в этом вопросе у нас тоже мы трудились. Тоже, друзья, проблема, как дети ведут себя на территории дома молитвы. Бывает, выходят на улицу, выбегают на дорогу, а здесь движение сильное, и вот здесь даже, и, ну, особенно там, где дома молитвы, где-то вот в центре, где движение, улицы, все. Друзья, а, ну, водители-то это знают. Когда вот народ выходит на дорогу, а здесь встречные машины, машины едут, водители начинают злиться, неверующие, да, там нервничать, кто-то про себя выругается, там, на верующих, на Бога, это будет в поношении имя Господа. А родители и забыли, что их дети здесь в доме молитвы. И нужно обращать на это внимание и учить детей для того, чтобы поклонялись в страхе Господнем. Друзья, у нас есть примеры в Слове Божьем, когда те, которым являлся Господь людям, люди приходили в страх. Люди приходили в страх. Когда являлись ангелы Божьи, люди тоже приходили в страх, были как мертвые. То есть общение с небожителями, оно наводило на людей ужас и страх. Вспомните, друзья, когда отец Самсона, да, Маной, когда явился Господь, сначала жене явился, она ему рассказала, что вот приходил человек, вот он сказал вот так, он говорит, а я бы тоже хотел, тоже бы хотел с ним поговорить, приходит, следующий раз ангел уже Маною является, и он пришел в такой страх, мы, наверное, умрем. Мы, наверное, умрем, потому что вот нам явился ангел Господень. Ну и так разумная, видно, женщина была, говорит, ну раз уже не умерли, то теперь-то не умрем, да? Друзья, вот внушать детям страх, что в чем страх? Что те люди, которым являлся Господь вот в виде ангелов, они приходили в страх и трепет. И другие мы читаем, что упал как мертвый там, да, и Даниил там в страхе был, и Иоанн даже видел, вот когда видение на острове Патмосе. Друзья, приучать детей к страху, что Господь видит, и перед Ним нужно благоговеть. И когда Моисей, друзья, вот подошел тоже к горящему кусту, и тоже пришел в страх, когда Бог заговорил к нему, «Моисей, Моисей, сними обувь твою, потому что место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Иаков, когда он узнал, пробудился от сна, написано, что он пришел в страх и сказал, «Как страшно сие место!» Внушать детям, что да, это место святое, куда мы приходим. Мы здесь поем, радуемся, но это страшное место, потому что здесь Господь присутствует. Тот самый Господь, который вот народ израильский вел. Когда народ израильский стоял у подножия горы Синая, друзья, когда Бог свою вот силу являл, и гора дымилась огнем и дымом, и громы и молнии были, народ пришел в такой страх, говорят Моисею, пусть Господь с нами не говорит, пусть с тобой Он говорит, а ты нам рассказывай вот то, что тебе Господь сказал. Народ пришел в страх от того, что вот видел видимым образом присутствие Господа. Друзья, я скажу, когда мне пришлось первый раз принять участие в служении по изгнанию вот бесов и задержимой души, оно очень сильно повлияло на меня в том плане, что я никогда раньше не воспринимал духовный мир вот так реально. Я думаю, наверное, многие так реально не воспринимают, как мы воспринимаем мир видимый. Друзья, конечно, первые впечатления были, волосы дыбом подымались. Когда из женщины вот, пожилой, такой старческий прокуренный голос старика 90 или 100-летнего отвечал на вопросы, когда братья-служителя изгоняли, уже, ну, невозможно. Оказался этот дух таким болтливым, таким разговорчивым. Вот братья спрашивают там, изгоняли всячески. Именем Иисуса Христа дух нечистый отвечает: «Ты знаешь, что мы дети Божии?» И этот старый, стариковский прокуренный голос отвечает: «Да, я знаю, что вы дети Божии». Друзья, мурашки по телу бежали, волосы дыбом. Это, друзья, настолько повлияло на мое отношение к греху. Друзья, мы знаем, что мы дети Божии. Дьявол знает, что мы дети Божии, а мы знаем, что мы дети Божии. И когда дети Божии одеваются в такую мирскую, нецеломудренную одежду, когда допускают какие-то грехи в своей жизни, особенно молодежь себя очень так вот ведет по-мирски, вольно, мне хочется спросить: вы знаете, что вы дети Божии или нет? Дьявол знает, а ты знаешь, когда ты одеваешься, идешь в город, и, ну, там, всячески вот стараются под мир подстроиться. Друзья, дьявол знает, дьявол знает. И поэтому, друзья, мы до конца не осознаем, насколько духовный мир реален, что он вокруг нас, где бы мы ни находились, друзья, дьявол видит. Видит. Мы не видим, но этот невидимый мир, он вокруг нас. Да, мы многого не знаем, братья и сестры, и многое сокрыто. И так эта душа бедная, она и по сегодняшний день не получила освобождения, сколько братья не подвязались, не старались. И... Но там очень большая связанность, очень мерзкая жизнь была. Я вот так до сих пор, она ходит на собрания, молится, молится со слезами, молится: «Господи, когда я уже смогу вот быть членом тела Твоего, когда я смогу вот поучаствовать в святой заповеди?» И до сих пор она вот остается связанной. Но, друзья, вот как-то оно настолько сильно повлияло, что у нас должно быть, друзья, трезвое отношение к греху у нас самих. И внушать этот страх, друзья, перед Богом. Нам нужно, важно, друзья, вот я, знаете, для себя что отметил, что для нас не важно это свидетельство, что там бес сказал: «Да, я знаю». Мы должны верить тому, что в Слове Божьем написано. И от того, что нам Слово говорит, это должно определять наше отношение ко греху и к Богу. Не потому, что там бес заговорил, а потому, что Слово говорит, и этого достаточно, чтобы нам иметь трезвое отношение ко греху и самим удаляться от греха. Поэтому, друзья, вот хотелось, чтобы все-таки поклонение Богу, оно было в страхе Божьем. Я вчера, у нас была родительская, вот в Краснодоне эту мысль говорил, хочу и здесь сказать. Друзья, дети очень сильно замечают неискренность и фальшь родителей. Бывает, родители могут накричать на детей. Проходит немного времени, когда родители принимают благоговейный вид, складывают руки и елейным голосом начинают молиться Господу, благодарить Господа. И как будто ни в чем не бывало. И такое благоговение пред Богом, ну, святое ж дело, молитва, да? А то, что перед этой молитвой, может быть, разгон отец дал детям своим, а тут уже стоит благоговейно молиться, друзья, говорит это о поклонении Богу в страхе Господнем? Я думаю, что нет. И потом это ожесточает детей против родителей. Если это будут дети видеть в воспитателях, друзья, я думаю, что мы тоже не научим детей поклоняться Богу. Все-таки молитва – это самое, так сказать, ну, самая вот главная составная часть поклонения – это наша молитва в поклонении. И поэтому с каким сердцем мы становимся на молитву. Думаю, друзья, что воспитатели не должны стыдиться у детей попросить прощения. К примеру, есть трудные дети, и они во время урока могли где-то вывести нас из терпения, да? И, может, пришлось где-то так и повысить голос. Друзья, прежде чем закончить урок, попросите прощения у детей. Если это бывает в семьях, считаю, что родители, в том числе и отцы, обязаны попросить прощения у детей. Я иногда так делаю. Вечером молимся, говорю: «Детки, вы меня простите, я на вас сегодня там вот повысил голос, накричал. Мне надо было наказать вас, я бы этим не согрешил. А так я вот повысил голос, согрешил, теперь каюсь перед вами». А иногда, когда начинают они заводить, они: «Папа, а ты вечером будешь просить прощения у нас. Все, детки, простите, не буду». Друзья, оно располагает детей. Дети видят, что родители не прикрывают свои грехи. И когда становимся на молитву, друзья, хорошо, когда вот так оно и в семье примирение, и тогда мы молимся, у детей попросили прощения, у Господа попросили прощения. А так у детей формируется такое понимание: ага, они взрослые, им все можно, да? И где-то какой-то проступок, и мы так раз смазали, и все, помолились, пошли. А у ребенка: стоп, а как это? А нам тетя Ира говорила, что это грех, а она сама так поступает. И все, друзья, теряется доверие, и теряется страх Божий в самих детей. Ну, на эту тему все, друзья. Следующая тема хотелось коснуться, хотя я сказал, они очень похожи и связаны, это служить Господу со страхом. Служить Господу со страхом. Это Псалом 2, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». И послание к евреям 12, 28. Послание к евреям 12, 28. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить богоугодно Богу с благоговением и страхом». Друзья, служить Господу с благоговением и страхом. В чем это заключается? У нас есть примеры, когда люди, которые призваны были служить Богу, они это делали без страха Божьего. Может, не до конца осознавали, с кем имеют дело. И вот, друзья, смотрите, сыновья священника Илия. Написано, что это были молодые люди, негодные, которые долго священнического не знали. И грех их был настолько велик, что они отвращали людей от жертвоприношения. Что они делали? Приносят израильтяне жертвы, они забирают и берут сырым, и брали себе в употребление пищу. Они говорили: «Да подожди, да пусть священник там жертву принесет, да, тук сожгет, а потом пусть оно сварится, отдай мне, теперь же эту силою возьму». И написано, что грех этих молодых людей был весьма велик, и Господь уже положил в плане своем, чтобы вот наказать их, истребить. Друзья, мы видим, когда сегодня люди иногда приходят в церкви наши, особенно те, которые по своему воспитанию больше были склонны к православию. И вот, друзья, многие из них отвратились от православия только потому, что священнослужители отвратили их сердце от Господа. И они все равно искали Господа, и некоторые из них пришли в нашу церковь. Друзья, я не буду на этом останавливаться и много говорить, но, друзья, эти нарекания... Мы многого не знаем, как они себя ведут. У нас, друзья, что говорит там за православных священников? У нас в области один пастор Харизматов так разговорился, немножко подвыпил, и в беседе так вот с одним верующим так поделился и говорит: «Верующие – это овцы, а овец надо стричь». Ну, остричь в смысле денежку снимать с них. И вот они по полной программе стригут овец. Почему сегодня они ездят на дорогих машинах и все, и там на номере, вместо цифрового знака написано «пастор» и стригут овец по полной программе. Друзья, грех этих людей весьма велик. Они отвращают людей от поклонения Богу. И я живу на окраине города, и Бог такую милость оказал, что соседка, которая возле нас живет, она покаялась, и дочь ее покаялась. А покаялась, потому что у нее свекр со свекровью были верующие. Но они ходили в регистрированную церковь. И когда дочь ихняя попала к адвентистам, эта тетя Нина, мама этой дочери, пришла ко мне, плачет: «Боря, что мне делать? Моя Света попала вот там в какую-то веру, они по воскресеньям работают, а в субботу чтят субботу, что я теперь буду делать, как я соседям в глаза посмотрю?» Приводит она свою Свету, садятся, начинаем беседовать, плачут, так говорит: «Да я ж не знаю, я ж до Господа шла, я ж не знаю, ты вот нам объясни», сидят обои, плачут, спрашивают, какой же день чтить надо, там или воскресенье, или субботу. Ну и Бог дал милость такую, что они пришли в нашу церковь, покаялись, приняли крещение, очень хорошие сестры. Простите, к чему-то начал этот пример и упустил. А, все, да. И они стали ходить в церковь. И вот что мне по сердцу было, друзья, когда эта тетя Нина, соседка, она чем-то напоминает мне маму, немножко заменяет, что у меня мама за 3000 километров. Она еще до своего крещения говорит: «Боря, а что вот это я вижу, там ящичек, друзья, там жертвуют, а как, а сколько надо?» Я говорю: «Сестра Нина, а вы же еще не член церкви, вот вы примете крещение». «Нет, нет, я хочу уже как член церкви, вот все как положено, все хочу так делать». Ну, и они стали жертвовать. А сын неверующий, муж не хочет ходить на собрания, у мужа родители были верующие, и получается, сын ее недалеко тоже живет. Ну, и он там нехорошее слово такое употребил, там: «Да вы же, говорит, там ненормальный, носите деньги туда, а он за ваши деньги дом себе строит». А мы пристраиваем к дому, тоже так вот дома стройка. Вот. Говорит: «Вы глупые, вы ж носите сюда свои деньги, а он за ваши деньги строит себе дом и ездит на иномарке». Друзья, теперь попробуй объясни неверующим людям, что у нас этого нету. А почему у людей складывается такое мнение? «Да что вы нам рассказываете? Да знаем мы вас! Вы носите туда свои деньги, а ваши старшие ездят вон на иномарках, там дома строят и все». Почему у них такое мнение, друзья? А потому что через таких написано, как апостол Петр говорит, да? Что были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые, отвергаясь искупившего их Господа, сами на себя навлекут скорую погибель. И через них путь истины будет в поношении. То есть такие люди, которые должны предстоять пред лицом Божьим, явить пример для подражания, для служения Богу. И что, друзья, и через них теперь имя Божие хулится, а мир теперь на всех говорит: «Да, все вы такие, мы вас знаем, что вы нам рассказываете». И вот находятся такие, которые стригут, которые за мзду неправедную совершают служение, и бывает людям трудно объяснить. И вот грех этих сыновей священника Илия, друзья, был весьма велик, и Бог потом совершил суд свой. У нас еще есть примеры в Библии, друзья, когда Надав и Авиуд, сыновья Аарона, священника, также, друзья, вот Бог совершил суд свой за то, что приступали к алтарю Божьему без страха Божьего. Есть, конечно, друзья, такое основание полагать, что, наверное, они были в нетрезвом состоянии. За что Господь поразил их, кто скажет? Чуждый огонь. А в чем заключался этот чуждый огонь? По всей видимости, наверное, угли должны были быть на жертвеннике всегда. Должны были подкладывать, да, и всю ночь даже. А на утром пришли и от этих же углей еще наложили дрова. Вот тут уже пришли первые израильтяне жертвы приносить, и он не должен был откуда извне приноситься. Может быть, напились, да, может быть, все там затухло, пришли утром, надо же разжигать, сейчас придут, народ придет жертвы приносить. Принесли откуда-то с другого места, запалили. А чем кончилось, друзья? А Бог их попалил, истребил. Поэтому, друзья, вот эти примеры приводить, внушать детям страх перед служением Господу. И особенно, друзья, особенно вот когда старшие дети, мне как-то больше вот эти проблемы хочется увязать к старшему возрасту. Потому что, друзья, они не, сами иногда не до конца осознают, что это такое. И когда они ведут тайную жизнь двойную, когда где-то могут уже и покурить, какие-то другие дела греховные, а потом выходят вместе с молодежью или с подростковой группой и здесь поют. Я думаю, друзья, что-то ненормальное. Все-таки вопрос стоит в братстве о том, чтобы ставить заслон. Это ненормально, если они в таком возрасте. Как я сказал, мы не можем от них потребовать возрождения и покаяния, да? Но если они достигли определенного возраста, это дети верующих родителей, они ходят на собрания. Вправе ли они участвовать? Я думаю, до тех пор, пока они покоряются, пока не достигли совершеннолетия, пока они ведут себя прилично. Я им тоже говорил, что мы не требуем от вас покаяния. Мы ожидаем, но требовать мы не можем. Но если вы не умеете себя вести, участвовать вы у нас не будете. И думаю, друзья, что в этом нужно беседовать. Нужно, чтобы родители правильно видели эту проблему. Хуже бывает, друзья, когда родители этого не видят. Когда родители всеми силами стараются удержать детей в церкви любой ценой. И вот пусть они ходят на сыгровки, пусть играют в оркестре, пусть поют в молодежном хоре. Это уже явно выраженные негодные люди, молодые. Но пусть поют, лишь бы в церкви. И когда ставится вопрос о том, что они не могут выходить здесь участвовать в служении, все, караул, вы наших детей отправляете в мир. Да никто не говорит о том, что мы им запрещаем на собрания ходить. Но выходите петь сюда. Думаю, что здесь тоже должны быть какие-то... Но я думаю, что это, в общем-то, дело служителей. Наверное, даже не руководитель молодежи, не руководитель подростковой группы не должен сам высаживать подростков или ограничивать служение. Это нужно, чтобы сделали служителя. У нас такая группа вот наметилась подростков, которые пришло время переводить их в молодежь. Я говорю, ну что, друзья, как вы готовы, вот уже время вас в молодежь надо переводить. Не, дядя Боря, а мы не хотим. А я занимался с молодежью у нас в церкви. Вот. Но я-то понимаю, почему они не хотели. Там брат был очень мягкий такой. Они там уже ему на голову садились и понимали, что перейди в молодежь, дядя Боря уже не позволит так себя вести. А мы не хотим, не, мы еще не хотим. Ну, я говорю, хорошо, я вижу, что вы еще ума не набрались, не доросли, зрейте, набирайтесь ума. Вот, прошел, значит, год, им уже по 17 лет, перевели в молодежь. Скажу, друзья, что не намного набрались ума. Я вспоминаю свое время, своей вот юности, вот этого периода. Друзья, нам было за честь попасть на молодежное, да, куда-то с молодежью поехать. Да, это целый праздник. А сейчас они говорят, не, нам не хочется в молодежь переходить. Я помню, я после 8 класса пошел работать уже на производство. Оно, знаете, самолюбие в этом возрасте, оно на высоте такое. Ну, я раз там на молодежное попытался прийти. А мне говорят, а что ты пришел? Ну как, ну мне хочется быть. Так ты же в подростковой группе. Ну и что, я же уже работаю. Ну и что? Ну и что? Все, ты иди в свою группу. И вот как-то поставили этот вопрос на место. И, ну, понятно, друзья, что там я-то не хотела смиряться. Но как-то в этом и здраво, и пришло время, и перевели нас в молодежь, и потом в молодежи. Но в этом возрасте как-то, друзья, все-таки больше было стремлений служить Господу. Поэтому пусть поможет нам Господь, друзья, этот вопрос держать на контроле, внушать его детям, что и служить Богу тоже нужно в страхе Господнем, со страхом и благоговением. Друзья, у нас хорошие есть истории библейские. Это пример жертвоприношения Каина и Авеля. Показывать на этих примерах, друзья, что Богу не сама жертва важная. Это, друзья, жертвы Саула, который он скот оставил, который должен был истребить, да, когда шел на войну с амаликитянами. А это народ лучшее оставил, вот, чтобы в жертву Господу принести, внушать им эту мысль, друзья, что Богу послушание дороже жертвы. Ваше поведение на молитве Богу дороже, чем то, что вы выйдете и споете. И пусть участвуют, пусть поют, где-то можно снизойти там, и к возрасту, и к маленьким детям, но все равно к этой мысли приучать, что Бог смотрит на сердце. Если сердце негодное, Бог жертвы не примет. Мы в церкви сейчас заканчиваем разбор Слова Божьего. Мы начали проходить книги царств и книги Паралипоменон параллельно. Жизнь царей израильских и иудейских. И вот сейчас мы уже приходим к концу. И, друзья, вот такая мысль, она прослеживается, что даже во время правления благочестивых царей в государстве иудейском, в царстве израильском благочестивых царей не было. Ни одного. Там все были нечестивые. В царстве иудейском были и благочестивые, и были и нечестивые цари. Но вот такая мысль, друзья, просматривается, что даже тогда, когда благочестивые цари, такие как Езекия, проводили большие реформы в государстве, истребляли идолы и возвращали, устанавливали служение Богу в народе вот, иудейском, народ не до конца обращался к Богу. Народ совмещал поклонение Богу и идолам. И в этом, друзья, была вот самая большая ихняя беда, которую они не видели. И когда мы читаем с вами книгу пророка Исаии, первую главу, друзья, помните, что там написано, да? Бог говорит, к чему мне множество жертв ваших? Ваших жертв новомесячей ненавидит душа моя. Все ваши вот эти праздники терпеть не могу. Бог, представляете себе, вопрос не в том, что народ забыл Бога и совершенно ему не служил. Уклонился в идолопоклонство. Нет, друзья, народ служение в храме по полной программе совершалось. Они праздновали праздники, они субботу чтили, они жертвы приносили. Но они потом принесли жертву Богу, пошли на высоту, там идолу принесли жертву. А Бог этого терпеть не мог. И вот это время сейчас, друзья, когда и у нас вроде бы народ открыто против Бога не выступает. И в том числе и дети верующих родителей. Но они пытаются совместить и то, и другое, и Господу служить, и мирской жизнью пожить, немного что-то от мира взять. Друзья, это противно в очах Божьих. И состояние народа израильского в дни царя Езекии было очень печальное. И вот почитайте пророка Исаию, друзья, это описание духовного состояния народа израильского при благочестивых царях, вот, в том числе и Езекии. И потом, после благочестивого царя Езекии, восстал нечестивый его сын Манасия, и его правление было, друзья, вот самым губительным для народа иудейского. Он царствовал там 50 лет, по книгам Паралипоменон 55 лет, и это время было такого духовного опустошения, что потом народ уже к Богу всем сердцем не обратился, пока они не пришли из плена вавилонского. Друзья, пусть поможет нам Господь детям внушать эту мысль, что служение Богу, друзья, это не просто реализация своих способностей. Иногда дети умудряются за полсобрания выучить какой-то стих. И потом перед последней проповедью выходят рассказывать, запинаются, ошибаются, открывают сборник, подсматривают. Друзья, это недопустимо. Ну куда это годится? Хотят они поучаствовать, пусть дома выучат и пусть рассказывают. А вот это все на ходу, там что-то пошептались, с девочками там переписались, или там воспитательницы. Вот мы хотим такой псалом спеть. Воспитатель пишет записку, передает служителю. Друзья, не годится. Мы кому служим? Мы служим людям только или Господу? Я считаю, в этом мы все-таки должны быть очень аккуратны, детям провести тему о том, как нужно относиться к служению. Есть дети, которые где-то, даже не дети, и взрослые есть такие, где-то в мире себя не применили. Это особенно видно в малых церквах. Вот наша церковь была маленькая, росла, когда не было братьев. Бывало так, что у нас приходилось так вот проповедовать мне и первому, и в заключении. Вот. Я говорил, иногда так шутил, что у нас было три проповедника. Первым говорит брат Боря, вторым брат Петя, а третьим Борис Павлович. Вот. Но, друзья, вот время. И находятся люди, вот пришли, начали ходить на собрания, вроде бы покаялись, и они в этом мире нигде себя не нашли, не применили. А тут женщины, бабушки, а тут есть где развернуться. Друзья, это не то место, где можно развернуться по применению своих способностей. Сердец Бога!